Значит, вот почему нервная система Грин все еще соответствовала антропоморфной форме, а не представляла собой скопление разнородных клеток, ухватился за свою любимую стезю ксеноморфолог. На сбор котового организма, верховного охотнику, у нее ушел десяток секунд, что неизмеримо меньше, чем если бы за дело взялась матушка природа. Однако Грин все равно не стала подобием гигантской колонны терраформера, хотя бы за тем, чтобы увеличить масштабы производства. Это потому, что мать предназначена для кооперации с людьми привычных для нас форм. Иметь вдобавок к психической системе восприятия, аналоговую по отношению к обновленной нашей, вероятно, именно так дело и обстоит, счел нужным ответить самостоятельно Алекс. Количество химер, опять же, зависит не от какого-то там верховного разума, но от роли, в которой себя ожидает видеть пользователь нейросети. И к чему расположен его психотип, влияние несомненно тоже оказывает. Мерсер указал себе на висок. Элизиум, как и любая другая природная сфера, напрочь лишен щедрости и подчинен закону минимумов. Его возможности впечатляющи, но отличительны в первую очередь масштабом. В нем крутятся потоки данных, превосходящие обычную биоту, но каждой единице разума поручен шлюз ровно такой ширины, сколько необходимо. Доктор Арчер, как склонная к руководству дронами, получила 6 химер, одобрительно посмотрел на нее Мерсер, выступающий вожаком стаи, первым альфой, 15. Может, когда новая мать будет обнаружена, и Нью-Йорк Зеро сбросит паралич, задышит полной грудью, будет это число доведено до 30, но я никак не смогу раздуться до 200. Пока вирус не свяжет воедино большую часть биосферы Земли, нет, по-моему, бурную активность, что вы развернули в акватории Гудзона, никак нельзя именовать параличом, дерзко возразил Арчер. Она подскочила в воздух и сделала эффектное сальто, одновременно с лязганием выпластывая свои секиры. Это вы называете параличом, доктор? Бросайте позерство, Карин. У вас это не выходит, оставьте Линцию, проворчал Мерсер. Затем он многообещающе улыбнулся. Мы и сейчас хороши, безусловно, но жевать вяло пищу, что тебе обслуживающий персонал в рот запихивает, да терпеть мониторящих твое состояние докторов в лице Гентик, разве это активный образ жизни? Алекс посмотрел на стрелу крана, где устроился летун-наблюдатель, а затем продолжил. Мы будем способны на гораздо, гораздо большие, чем перепалки с войсками РХБЗ. Все понял, поспешно вставился Кишино. Прошу меня извинить, сэр, за неаргументированное предположение. Я правда не думал, что Грин, наша славная нация, до сих пор не извинилась за сброшенные на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы, а ты тут расшаркиваешься, упрекнула его Арчер, облачаясь в имитацию полевого защитного костюма, так что дальнейшие ее слова звучали глухо. Привыкай не извиняться за поблажки собственному сознанию. Доктор не любит, когда перед ним совсем уж откровенно лебезят. Покровительственно хлопнув своего ассистента по спине, Арчер кошкой взвелась на ближайшее здание и пропала меж крыш. Ее группа скоро должна была отправляться назад, в Бруклин. «Поблажки», — растерянно произнес Кишино, в свою очередь облачаясь в псевдорезину. «Чем это она?» «О личных правдах и несуществовании неправды», — ответил Мерсер, проводив Карин взглядом. «Концепция Платоновой пещеры говорит, что реальность ограничена лишь нашим восприятием повседневного. Свет же может не только выделять смутные тени на стенах этой полости, но и произвольно раздвигать ее границы. Реальность – это то, что развитый создает для себя», – постулировал Алекс, облачаясь в шкуру дозорного снайпера и неспешно покидая стройплощадку. «Мы сращены с искусственной средой настолько плотно, что можем как видеть мир в инфракрасках, так и усесться на объективно несуществующий для остальных стул, просто закоченев мышцами ног и прописав нужные тактильные и визуальные сигналы. Мы не способны другим развитым запретить распознавать свою ложь, но никто также не в силах запретить нам жить ею», — отметил Алекс. «Мы можем изобретать сами себя сколь угодно в каких угодно областях, но два чувства будут всегда иметь смысл — ментальный и физический голод. Сохранность платформы, плюс сохранение оптимального баланса между оператором платформы и населяющими ее химерами. Вы, Кишино, оставили себя прежним», — Алекс бросил снисходительный взгляд на ученого. «В вас говорит консерватизм, тяготение к привычным формам, недостаточно укоренившиеся, впрочем, чтобы я отбросил вашу кандидатуру в развитые. Вам все еще сложно принять, что человек может быть подключен напрямую к всемирной паутине и окружен органического происхождения механизмами, доселе невиданными и подчас вызывающе отталкивающими. Хотя одомашненный Бостаурус по факту есть ровно то же самое, специально выведенный агрегат, ходячий бродильный чан, свойства которого были закреплены не вливаниями генов, но многовековой селекцией. Знакомо, усмехнулся Кишино. Наши друзья из Европы не желают даже слышать об употреблении членистоногих в пищу, просто потому, что они не похожи на тепленьких мясистых теплокровных. Хотя это кладезь протеина и микроэлементов и, к тому же, довольно вкусно. Именно, прогудел Мерсер сквозь маску визора, люди слишком охотно забывают о том, что и оригинальная природа подготовила нам немало сумасшедших на первый взгляд вещей. Конструкция геоидного аппарата семейства пицидой такова, что их язык выходит из ноздри, делает петлю вокруг черепа и входит обратно в клюв через гортань. Креационисты выделяли его, как и утконоса, в качестве доказательства того, что все на Земле сконструировано существом высшего порядка. Мол, природа не может создать чего-то столь из ряда вон выходящего, передразнил Алекс фанатиков, им традиционно избегаемых. Даже люди из числа более-менее просвещенных скорее выберут легкий путь и будут искать здесь некий божественный замысел, чем подумают, что эта конструкция и еще ряд других решений, всего лишь атрибуты нестандартной для птиц экологической ниши, которую заняли дятлы. «Доктор, я все-таки извиняюсь за...» «Отставить извинения», — припечатал Алекс, доставая из тайника под бетонной плитой, которую он легко отодвинул в сторону, Ар-50 с причитающейся ей разгрузкой и модификацией МП-5. В пазы имитации броника также вошли рабочий черный ящик и крюк-кошка. «Не вы один обладаете предрассудками, не критичными для нашего общего дела. Вон, Гутьерресу нравится думать, что каннибализм – нестандартная практика любой человеческой культуры в начале ее развития и необыкновенная рациональность, а что-то за гранью добра и зла». Лицо Гарольда скривилось, и он забормотал куда-то в сторону. «Доктор Мерсер, это ужасно. Отвратительный пережиток прошлого, основой которому изначально служила не добыча пищи, но зверство, устрашение и ритуалы мести поверженному врагу. Я не знаю, как бы мы стали пополнять ресурсы, не будь у нас терраформ колонн вашего производства, и не знаю, как мне еще убедить вас в этом, вы вечно переворачиваете мою аргументацию с ног на голову. Вовсе не нуждаюсь, чтобы меня в этом убеждали, друг мой, и вам не советую думать о людоедстве на уровне серьезнее, чем в анекдотах про медведя, йоги и туристов», — ровно ответил Мерсер. «Все на нашей планете есть энергоноситель, в большей или меньшей степени, и существование, в том числе наше, лишь цикл преобразования этой энергии. Если утилизация платформы методом внешнего пищеварения с КПД, превосходящий стандартные человеческие 25%, для вас является чем-то запретным, пожалуйста, это ваше право, но я себе в этом отношении мозги пудрить не собираюсь. Это не только мое личное убеждение, доктор, — запротестовал Гарольд, — но и табу для людей по всему миру. И замолчать, что это стандартная практика развитых, не получится. После присоединения к разуму Улья эта область знания станет для масс открыта. А если кто-то не захочет оставаться таким, будет рваться к прежней жизни? Что, если обычные люди, заметив раскол в сообществе нового мира, откажутся не только менять свои убеждения, но и принимать вирус вообще? Осторожно напомнил ученый. Вероятно, доктор Арчер, останься она здесь, заявила бы, что мы схарчим таких бунтарей подобно неандертальцам, нехотя поведал Алекс. Но я не вижу тут проблемы. Насильно будет преобразован один лишь Нью-Йорк, а дальше, при грамотном ведении информационной войны, обращать массы принуждением отпадет надобность. Люди сами в очередь кинутся вставать, а кто нет, их сообщества будут жить в резервациях до тех пор, пока среди них не перестанут появляться прогрессоры, бунтари, ищущие лучшей жизни и видящие в нас не угрозу, но шанс на эту лучшую жизнь, а потом они вымрут, — осклабился Мерсер. Моей совести с этим нет проблем, да и обновленное человечество по таким староверам скучать не будет. Скроем в сердца и заставим безмолвствовать горести наши, ибо сердца крушительный плач ни к чему человеку не служит. Десятый, с явной иронией произнеся эти строки, мужчина нахмурился и куда более серьезным тоном добавил: готов помириться со страданием и болью, готов дружить с неэстетичным и выходящим за рамки очевидного, но не с тем, что делают всю нашу жизнь бессмысленной, конечной. Я, конечно, говорю про смерть и ее слуг, политиков, что посылают людей на смерть ради собственной прихоти, ради идей утопичных и недостижимых. Скоро все это закончится. Тех, кто встанут на пути людей, согласных обрести бессмертие и истинную свободу ото всех оков, ожидает лишь забвение. Алекс махнул рукой, отпуская своих подчиненных. Все, разойтись. Мерсер, в свою очередь, забрался на крышу и понесся на восток, к блокпосту Инди-7-9, на ходу радируя стандартный брех дозора. Красная корона, Риптайд-1-8 возвращается на базу. Дежурство гнезда Вашингтон-сквер окончено, спокойная обстановка. Новые выходы в улей не прорезались. Прием. Дана, услышь она речи брата перед его прихвостнями, заголосила бы непременно, что окончание прямо-таки разило двойными стандартами. Почему-то сестре никак не хотелось принимать, что Алекс вовсе не стал тем, против чего боролся. Мерсер вел за собой людей не в силу собственных непомерно раздувшихся амбиций, но из-за интересов сохранности человечества. И если политики, за редким исключением, которое лишь подтверждало правило, без своих почитателей, по мнению Алекса, представляли собой ничтожеств, ни за что и никогда не способных пойти против толпы, то Мерсер мог в любую минуту плюнуть и свалить куда подальше, заботиться удовлетворением личных интересов в более низменном смысле. Хотя, безусловно, дети Манхэттена стали его ошибкой. Мутант сделал серьезное допущение, не захотел тратить время на то, что разрабатывал в течение предыдущей недели. Слишком увлекся в стезе практика. Забыл, что людям свойственно ценить вещи не за то, чем они по факту являются, но то, чем они могут стать. Романтики, чтоб их. Это служило еще одной причиной, по которой Алекс все еще не хотел с Даной видеться лично и тем более, переселять в свою новую резиденцию. Постоянно натыкаться на ее укоризненный взгляд и сбивать концентрацию, переключаясь на мысли о привычно повседневном. Нет уж, увольте. Вторая причина была более прозаичной, темнее всего, как известно, под пламенем свечи. Сестра была в безопасности под боком у военных, с присматривающими за ней мутантами и дежурным развитым. К тому же, если допустить маловероятный случай, что базу Мерсера таки раскроют, по ней ударит изо всех стволов в надежде, что он будет достаточно потрепан для захвата. А вот Дане, в отличие от брата, невозможно в этом случае будет спастись. Итак, Мерсер перебрался в роскошные некогда апартаменты, хотя мог проводить время в любом подвале и не выказывать никакого неудовольствия. Но раз здание пустует, а мародер обходит Таймс-сквер с его многочисленными логовыми стороной, отчего бы не занять жилплощадь с обзором получше, владельцы недвижимости на Таймс-сквер изрядно потрудились после первой вспышки, возвращая панораме одного из символов города первозданный вид. Решительно они доказали этой реставрацией, что Нью-Йорк стоит и будет стоять несломленным, ну-ну, и боссы компании Paramount, конечно, не остались в стороне. Высотку, что занимала клетку 1501 на Бродвее и облезла лицевым фасадом в ходе сражения с Грин, они привели в полный порядок. Единственным, что нарушало теперь привычный облик здания, была вертолетная площадка, позволившая резидентам убраться из города на этот раз до введения карантина. Дозорные в большинстве своем покинули этот район, оттянув группы на укрепленные зоны востока и запада, к вокзалу и зданию Гентик. Ничто не мешало Алексу устроиться в сердце города со всеми удобствами. А даже если кто-нибудь и вздумал бы полезть в высотку с земли, то на первых этажах, с унявшимся пожаром, но до сих пор пахнущих горелым, незваного гостя встречать были готовы полчища зомби. Введенные в режим гибернации, они наводнили ресторан Hard Rock офиса и номера отеля, были прорыты сквозь фундамент здания и выходы в метро, где гнездились отборные мутанты. Бенхерст еще в качестве меры предосторожности советовал выставить объявление у выхода на площадку. Собакам, политикам, коммивояжерам, адвокатам и богатым невестам вход запрещен. На это Мерсер только улыбнулся. На воспроизведение в тот же день композиции «Будь готов» в исполнении Джереми Айронса Мерсер, приказавший всего лишь починить аудиосистему, среагировал куда более сухо, выдав охренеть как смешно, Линдси Алекс динамики обесточил. Ранним утром уши развитого ловили мелодию куда более достопочтенную. Девятая симфония Бетховена тихо разливалась в воздухе. В окна принадлежавших студийным боссам апартаментов, что находились под звездными часами и глобусом, Алекс наблюдал за штурмовиками вояк. Самолеты как раз с ревом заходили на очередной круг, пытаясь накрыть Голиафа, что упрямо выбирался с Таймс-сквер в мертвую зону. Мерсер слышал и то, как рокотали с юга вертолеты команд захвата, кинувшихся вслед, что надеялись захватить крупнейшую особь света. Наблюдал он долго, вглядываясь во все детали, что мог различить, пока Голиаф не пропал среди смога и порушенных строений, устремляясь к очередному подземному лежбищу. Здесь Мерсер перевел взгляд на башню Веком по соседству, мыслями оставаясь в диалоге с Антоном и Китом, но продолжая созерцать мрачную громаду, подобно дозорной башне, воздвигнутую на границе пепелища. При таком виде из окна никакого камина не нужно, сделав хороший глоток не менее хорошего коньяка со льдом, подумал Алекс. Атмосфера домашнего очага, у которого провести время за разговором было приятно, дополнялась ощущением скрытой мощи. Там, чуть восточнее и севернее, располагались туннели старых ульев Рокфеллер, заполненных резервами армии Мерсера лабораториями с новейшими разработками. Иногда приходилось сливать их генетик, чтобы люди работали за развитых, собирая данные о модификациях на основе их проверенных временем технологий. Об этом речь шла по большей части на их маленьком собрании. Присутствовала в довесок к залетным Кенигу и Галлахеру Сабрина, отчего-то не пожелавшая наладить мысленную связь. Без пяти минут финдиректор ограничилась видеосеансом через взломанный канал Blacknet. Вид имела растрепанный и заспанный. В противовес ей Кенник, дабы соответствовать обстановке и проявить уважение к хозяину квартиры, придал сцабии форматом вид легкого костюма. Кит же как ходил в офицерском скафандре, так в нем и щеголял, разве что заимел привычку оставлять непокрытой голову. Впрочем, в зеленой зоне можно было и не опасаться инфекции, и для непосвященного в дела развитых наблюдателя он подозрительным самоубийцей не выглядел. Пока что, с подачи федералов они начинают что-то подозревать, док, четко, по-военному выдал информацию Галлахер. 8 числа Рукс и Мел строили разговор за закрытыми дверями. Общий смысл: хаос на территории Нью-Йорка Зеро нейтрализован, полки красной и желтой зон крепко держат инфекцию в узде и готовы расширять деятельность Гентик. Отделение зеленой зоны, включая мое, создали все меры для предотвращения вспышки по сценарию «Точка кипения». Взрывная пандемия на Бруклине без вашего прямого вмешательства, как командование считает, невозможно, так что группы захвата будут наготове 24/7. Подводя итог, командор вывел в психовизор карту, где были отмечены точки базирования дозора и регулярной армии в городе, количество раздражителей для офицерского состава уменьшилось. Меньше угроза, меньше прилагаемых сил для насаждения порядка. Они начинают обращать внимание на недомолвки в докладах, отдельные неточности и совпадения в действиях мутантов. Открыто на агентов света или вашу диверсионную работу не списывают, вы же у нас один на три зоны, в конце концов, а в самокопировании замечены не были. Сложив руки за спиной, Галлахер ухмыльнулся. Пока Рукс грешит на коррупцию среди наемного состава и слишком уж внезапные атаки зараженных, но долго ему голову морочить не выйдет. Это нехорошо, нахмурилась с экрана лэптопа голове, одетая в домашний халат. В командовании не должны думать, что имеют дело с логосами, с разумными существами, то есть с организацией. Для того же совета директоров Зевс, просто еще одна тварь, из которой можно выкачать ресурсы и научные бирюльки, пусть и будет выход много обильнее. Доктор Мерсер лишь источник заразы в их видении, не лидер зараженных. Строго говоря, им и Грин не была. Гентик и Дозор не должны заподозрить, что у мутантов есть погонщики. Требовательно сказала она, обращаясь к Галлахеру. Ничего критичного, счел нужным высказаться Кенник. Выборки на стати не начнут проводиться уже через 2 дня, если исследование Хэнсин пройдет согласно плану. Дозор получит свою долю занятости, даже не сомневайтесь. Мы предвидели, что возникнут осложнения, подтвердил Алекс, неспешно перекатывая коньяк в бокале. Никому не нужно, чтобы военные стали пытаться предугадать наши стратегии, расставлять свои ловушки и всячески осложнять работу. Через день после старта выборок зеленая зона будет подвергаться незначительным атакам зараженных через Хьюкри. Случайные нападения зеленой и отдельные случаи заражения желтой будут отмечены как предпосылки выхода эпидемии из состояния рецессии. Заодно ученые Бруклина наконец-то станут получать свежий материал для исследований, и их лаборатории будут обеспечены полным набором кадров. В свою очередь, это побудит Гентик дать старт давно запланированной и рискованной серии испытаний. Военным будет вовсе не до смутных подозрений, будто то, что они кордоном от всего мира отгородили, может быть движимо не только неутолимым голодом и инстинктом самосохранения, но разумом. Когда в реальности дела с точностью наоборот состоят, это за пределами залива Аппер разумной жизни нет. Галлахер хрипло расхохотался, за что Кенник наградил его недовольным взглядом. На полигоне Акхерст-1 нам сопутствует полный успех, доктор Мерсер. Орион первого поколения готов выйти в серию и, как моя группа полагает, сбалансирует силы зараженных после проявления их активности, заставит дозор решить, что ситуация вновь переходит под их контроль, тактично выразил свое мнение химеролог. Конечно, за боевые качества относительно инфицированных дозор эту модель суперсолдата не похвалит, но задача, что ставило Министерство обороны, вполне. И нашим начинанием Орион удовлетворяет в полной мере. Что правда, то правда, боевая эффективность уберов против зараженных резко упала. Кровотоксин, которым накачивали первое поколение этих ребят, уже не оказывал воздействия на мутантов. И о возобновлении производства этого химиката речи не шло. На территории Нью-Йорка Зеро добровольцы Ориона должны были заняться сопровождением дозорных на операциях и помощью в захвате особей живьем. Крупных мутантов уберы могли натурально забороть и обездвижить, ибо шокеры и дротики с транквилизаторами на такой дичи работали крайне посредственно. Основное же их назначение тем же военным ведомством определялось. Новому поколению предписано было стать оружием в военных конфликтах, явить миру новый класс на полях сражений, чрезвычайно мобильные и легкие танки, способные поглотить значительный урон, отвлечь внимание от более уязвимой пехоты. Рассчитанные на длительный срок эксплуатации массовое производство, не так, что если на Саратога Спрингс большинство добровольцев подохнет в ходе генной терапии, то и черт с ними. Киник потрудился в этом отношении на славу, заодно предоставив Гутьерресу лучшее понимание того, как думают пронизанные химерой ткани. Отдельные гипертрофированные органы были заменены целыми взаимосвязанными системами, и запитка их шла не из собственных резервов организма, но поступала извне. Стимулятор 510-1135, выведенный из гормональных систем Крикуна и Гидры, шел в составе эмульсии комбинированного действия, голубого цвета состав использовался и для ингаляций, и для введения непосредственно в ткани. Заслугой Кинига также считалось создание модульных станций дозаправки для уберов, на которых перезаряжались их аккумуляторы, шла ускоренная регенерация. Многие концепции Киник не изобрел с нуля, а подсмотрел у экосистемы красной зоны, но кто из ученых мог бы похвастаться, что не заимствовал часть своих идей у природы. Ваша работа выше всех похвал, Антон, погрузившись мыслями в доклад Кинига, резюмировал мужчина. Не забудьте, что я говорил вам о Берке. Конечно, сэр, с готовностью кивнул ученый. Что говорят наши инженеры? Обратился Алекс на этот раз к Галлахеру. Как скоро они смогут делать обвесы для транспортных средств независимыми? Рукс не стал совсем уж рьяно отказываться от будущего вооружения Ориона. Я это помню. Специи Индии 2, один просит еще пару недель. Им пригнали на ремонт паром с техникой Коллинза. Он хотел оградить дронов от нападения, но в этот раз не вышло. Половине колонны нужно броню и орудия менять, посетовал Галлахер. Остальные будут готовы в срок. Что ж, чудно, улыбнулся Алекс, с видимым наслаждением вслушиваясь в скрипичные рулады и вновь глядя в окно. На другой стороне площади крикуны выбирались из башни Таймс-сквер Студиас и устремлялись вслед команде захвата, опасно снизившейся над крышами высоток. На юге что-то взорвалось с гулом. Обычное утро в красной зоне. Со стороны головы послышался явный смешок. Если честно, все никак не могу привыкнуть к вашему формату собраний, доктор Мерсер. Никак не отделаюсь от ощущения, что нашу организацию с ее ростом должны связывать все новые громоздкие конструкции словес, в которых предписано, кому считаться правым, а кому виноватым. Сложно поверить, что люди могут работать вот так сообща и не плести вовсе интриг, когда у них и мотивации-то нет. Награда в виде становления развитым уже получена, в конце концов. Мисс Голови, самодовольно начал Антон, мог бы составить довольно длинный перечень тех из нас, кто мог бы шептаться за спинами приближенных более высокой значимости, однако, полагаю, Киник, на первом месте в этом черном списке у вас идет Бенхерст, поинтересовалась Сабрина. Ведь когда-нибудь я дам волю своему любопытству и вызнаю у разума Улья, за что вы его так не взлюбили. Однако все они способны принять, что форма и ее утрата, то есть смерть, при становлении светочем перестает играть значение. Доктор Мерсер набирал людей именно по такому признаку, игнорируя ее колкость, продолжил ученый. Он любит играть словами, но исключительно в силу тяготения к изящной словесности, его речь льется не чтобы умаслить и запутать рекрута. Может, то, что мы работаем все вместе и, несмотря на некоторые разногласия, не ставим их в ущерб общему делу, Это и есть истинная форма цивилизованности, которую люди должны были давно развить в себе, если бы наши эмоции не базировались на выживании, если бы точно знали, что можно ожидать не только от своих родных и близких, никогда и ни при каких обстоятельствах не собирающихся причинить нам вреда, а потому допускаемых в личное пространство, но и от прочих людей, просто не способных причинить нам вред. Зачем противодействовать друг другу, если это не принесет пользы ни одной стороне конфликта, в отличие от сотрудничества? Что ж, не лишено смысла, мне было достаточно при первой встрече вообразить доктора Мерсера в качестве КХМ, генерального директора, дабы понять, что его через силу сдержало зевок голове, точнее, наше сообщество не похоже на пауков в банке от слова совсем. Когда получаешь возможность каждый день быть таким, каким хочется, и не прилагать на то особых усилий, о нападках на сородичей невольно забываешь. Или же это работает авторитет Зевса, скривил губы в усмешке Галлахер, авторитет неотвратимого возмездия, которое хоть и не было применено к кому-либо кроме обычных людишек, но в случае чего настигнет проштрафившегося непременно. Мерсер, обернувшись к киту, в удивлении поднял брови, но командор лишь самодовольно ухмылялся. «Полноте», — заволновался Киник, — «продолжаю работать с доктором, потому что осознаю будущее человечества и ценю возможность на него повлиять, а не из-за некой вероятности, что доктор Мерсер мои способности отберет». В типично старческом жесте Киник простер руки в сторону верховного развитого. «Он пример для всех нас, доктор Мерсер, вы поистине великий человек, и то, во что вы превратили большой Нью-Йорк, под силам лишь. Избавьте меня от своей лести, Антон», — сухо прервал его излияние Мерсер. Он прошел к мобильному терминалу Blacknet, подключенному к системам здания, и убавил громкость музыки. Допив коньяк, опустил стакан на стол. Галлахер выжидающе посмотрел на своего истинного командира, и Алекс скосил глаза на Кинига. «Что вы хотели этим сказать? Что мое предприятие под силам развернуть лишь единицам среди людей? Я, чего греха таить, немалого добился по жизни, но все мои достижения из разряда сверхъестественного – это заслуга волшебной пробирки», – Мерсер понизил голос, вспоминая о том, как Грин смотрела на него с экрана видеонаблюдения. «В том, что мы обставляем рядовых людей, не снабженных еще этим стимулятором, нет ничего поражающего воображения. Закономерный исход, не более. Без вируса я бы уже давно валялся труповозки вместе с теми, на кого штамм не был реориентирован. Мои естественные способности не были бы, ну...» Алекс пощелкал костяшками левой руки, подбирая нужное слово, «развиты». «Возможно», — поморщился Антон, «но разве то, как вы распорядились вирусом, не делает ваши достижения заслуженными? Если бы пробирка попала к какому-нибудь простаку Луи, вряд ли я обнаружил себя на гигантском полигоне, где ученого не сковывает ханжеская мораль. Скорее, рядовой человек использовал бы дары света с целью удовлетворения собственных мелочных желаний, но не вы». Почти торжественным тоном Киник развил свою мысль. «Меня сложилось впечатление, что вы действительно преданы расе, а не нации, и пожертвовали ради человечества отдельными его представителями, чтобы другим никогда больше не пришлось это делать. Это, по всем стандартам морали, ужасное деяние, но великое. Возможно, ваши методы нельзя назвать в полной мере альтруистическими, однако...» Мерсер вытаращился на Кинига так, будто почтенный ученый отрастил себе женский дресс-код и собирался станцевать перед другими развитыми канкан. Хотя, быть может, в этом случае Алекс был бы удивлен меньше. Причуды чужих разумов оставались чужими же делами в его видении. «Где вы такой чепухи понабрались, Антон?» – буркнул Мерсер. «Вот же вам все не имется. Да из всего возвышенного вздора, что человек сочинил о себе, альтруизм – это и есть самая лживая, самая скотская вещь из всех. Люди ли что делают, что желают сами, если их заставляют совершить какое-то действие против воли? Это лишь значит, что они сами желают не оказаться в противном случае под санкцией любого калибра, вплоть до смерти. Никто ничего не делает ради абстрактного человеколюбия, будьте уверены, максимум успокаивают свою совесть, что только укрепляет сложившуюся систему всеобщего заблуждения. У человека рядовых возможностей нет иного выбора, кроме как либо выбирать меньшее зло, либо большую выгоду». Окончательно распалился Алекс. «Никогда не говорил, что создал Нью-Йорк Зеро исключительно ради человечества, его процветание – это так, хороший бонус. Я делаю это ради себя, потому что я желаю, чтобы люди вокруг меня не прекратили существование и своим присутствием скрашивали уже мое существование. Альтруизм, мораль поступков, все это не имеет значения. Антон, знаете почему? Развернувшись к окну, Мерсер скрестил руки на груди, хмуро оглядывая свои владения. Потому что, будь я суперзлодеем, сделал бы ровно то же самое. Заразил Нью-Йорк, а затем и весь мир. Разве что обоснование этому поленился бы выдумывать. Определение безумицы, определение жертвующей как своей, так и чужими формами альтруист в конечном итоге делают один и тот же выбор. Разве тут еще можно про вшивость морали что-то обсуждать? Присмиревший киник молчал, почитая вопрос за риторический, а вот Сабрина решила таки вставиться. «Доктор, ваши задатки практика, это что-то с чем-то», рассмеялась женщина, усилием воли собирая волосы в хвост и заменяя халат на деловой костюм. «Как после этого вас хвалить? Вы каждое положение готовы с ног на голову перевернуть и выставить не в лучшем свете. Меня и не нужно хвалить», — коротко ответил Алекс. «Скажу больше. Это даже хорошо, что пропаганда Гентик малюет меня чуть ли не из чадия мада, ответственным за все мировые эпидемии, военные конфликты, обвалы валюты, расписанные стены подъездов, а также за все предменструальные синдромы, каковые прекрасный пол испытывает на протяжении жизни. Придает уверенности в собственной правоте, знаете ли, уж лучше уверенный в своих силах злодей, чем истеричный лицемер, чем мнимый святоша, не способный идти на компромиссы, становящийся причиной зла раз в 10 большего в силу затягивания процесса метафизической мутации. Можете называть это хоть практичностью, мисс Голови, хоть цинизмом, это все равно не опровергнет мою правоту, покачал головой Мерсер, указывая вдоль 43-й запад на район, занятый войсками дозора вокруг штаб-квартиры Гентик. Все люди скованы не менее бессмысленной, но куда более реальной вещью, чем мораль. Это их надсмотрщики. Люди, стоящие выше них в плане возможностей, приказам которых они не в силах противиться. Они могут создать универсальный щит, а их заставляют ковать мечи для величайшей страны на земном шаре, чтобы она могла еще больше самоутвердиться. Я собираюсь исправить это, я. Ну где ты там? Внезапно привлек к себе внимание лэптоп голоса Марчер. Доктор опять устроил для своих избранных членов выволочку. Забудь, если это не касается белого света, их слушать будет скучнее, чем проповеди Гуэры. В кадр к голове шагнула Карин, отчего-то в легкой майке на голое тело. Приобняв Сабрину за плечи, женщина взглянула в объектив и нахально ухмыльнулась. «Привет, босс, как идут дела у вас на севере? Дозор снова портит все веселье и гоняет наших голиафов. Доброго утра, и вам, Арчер. В Бруклине всяко лучше с весельем дела обстоят, я полагаю», подчеркнуто умиротворенным тоном проповедника спросил Алекс. «Что ж, теперь было ясно, отчего голове предпочла не делиться мыслями и ментальный диалог не поддержала». Лукаво изогнув брови, Арчер пригладила свою короткую прическу и сжала плечи Сабрины, так что можно было не сомневаться, ее лапают. «Ао, в этом можете быть уверены, док, мне нужно идти». Сабрина сделала попытку вырваться из схватки ученой, но та притянула самую перспективную из руководителей Гентик к себе, а затем впилась в губы долгим поцелуем, страстным настолько, будто доктор Арчер с детства играла в другой лиге. Железная голова, способная как привести любую корпорацию к процветанию, так и похоронить за считанные недели, напряглась была, но довольно быстро расслабилась и принялась отвечать на ласку. Пока Арчер вслепую пыталась нащупать ноутбук и захлопнуть его, Мерсер покосился на Кинига, старик присвистнул сквозь обнажившиеся в оскале зубы, а глаза его похотливо блеснули. Как известно, седина в бороду, бес в ребро, с похвальной безмятежностью отметил Алекс про себя, хотя тут дела обстояли ровно наоборот. Киник был теперь молод, сохраняя облик и голос старческими из-за необходимости в маскировке, ну и отчасти в силу привычки. Как только мир позволит ему перестать быть агентом развитых, Антон сбросит типаж эксцентричного старца, имеющего тем больший вес авторитета, чем больше у него морщин. Наконец, окончательно увлекшаяся новой знакомой Арчер мазнула рукой по крышке ноутбука и захлопнула его. Пока взбодрившийся Антон что-то думал про себя, Кит в полнейшем изумлении смотрел на экран с окном прерванной видеосвязи. Ученый, между тем, оторванный от столь притягательного зрелища, вновь напомнил о себе. «Надо сказать, доктор Мерсер, набрать развитых в верхушке Гентик, великолепная идея 11-й, с явным воодушевлением в голосе заключил Киник. Так мы прорвемся непосредственно в их силовую структуру. Мисс Галлови уже почти заняла пост финансового директора, так берите с нее пример, Кинник, резонно заметил Мерсер. Все должны быть на своих местах, чтобы перейти к операции в зеленой зоне. Разумеется, сэр, кивнул ученый и вышел в коридор, направившись к лифтовым шахтам Paramount, что вели теперь в подземные ходы. Галлахер издал странный глотающий звук, привлекая к себе внимание. Док, Кинник лижет вам жопу, все еще пребывая в каком-то состоянии заторможенности, резюмировал Кит. Что поделаешь? Вздохнул Мерсер. Он старомоден и привык выказывать рангу выше него больше почтительности, чем необходимо сегодня. Тем более, сущности более могущественной в его видении, ответственной за теперешнее его состояние. Но я так понимаю, вас, командор, возмутила не эта привычная картина. Галлахер, подозрительно сощурившись, в неловком жесте потер бритую макушку. Едва он хотел что-то сказать Алексу, как тот сам огорошил военного новостью. Доктор Арчер является приверженцем гомосексуализма. Чего? Выпалил Кит, потрясенно глядя на Мерсера. Но я ведь смотрел ее личное дело. Нет детей, но разведена. Она была замужем. Зачем же она? Вернее, теперь она гомосексуалистка, поправил себя Алекс. Решила попробовать для себя что-то новое. Это нетипичный случай, но после становления развитым абсолютно нормально. Вы, бесстрашный вояка, явно был взволнован, судя по взгляду, которым он опасливо наградил Мерсера. Как же я, док? Арчер сама выбрала свою модификацию, непричастным ее выбор никак не угрожает, если вы об этом, командор, подчеркнул свой мысленный посыл Мерсер. Что же до меня, предпочитаю конструкцию, максимально близкую к той, что была сформирована до перерождения. Может, через пару сотен лет меня и потянет на всяческие эксперименты, но не теперь. Я, как бы сказать, Алекс выдержал паузу, прежде чем пуститься в дальнейшие разъяснения, в этих отношениях старомоден не меньше, чем Кинник в отношениях межранговых, как и во многих других отношениях. Но зато могу похвастаться тем, что я не ханжа, несмотря на привитые воспитанием предрассудки, я не позволяю им управлять мной. Я смотрю на Арчера и вижу в первую очередь ценного специалиста, а потом уже дерзкую лесбиянку. Ну, как вариант, красоту инженерии, способную покончить с устаревшей моралью сексуальности и благопристойности, этим неработоспособным кодексом чести, который большинством регулярно нарушается в обмен на репарации из мук совести. Запрещать людям что-то делать только в силу того, что мне это не кажется предпочтительным. Пусть трахаются с кем хотят, где хотят и чем хотят, раз вирус дает и такую возможность. Черт, я уж было испугался, что со всеми так будет. Превратимся в бесполых амеб, которым все равно кого пялить, выдохнул Галлахер, из распространенного ответа Алекса, кажется, уяснивший только то, что становление заднеприводным ему не светит. Затем дозорный нахмурился. Погодите, воспитанием, док, что вы такое говорите? Хотеть противоположный пол, это же инстинкт, врожденное. Кто этому будет специально учить, будто автомат собирать-разбирать? Причем здесь воспитание? Это не оговорка, ибо речь я вел о себе, командор. Моя драгоценная матушка, скрипнул зубами Мерсер, вбила в меня нелюбовь к такого рода девиациям, хотя я и не думал какие-либо склонности в этом плане проявлять. Безусловно, не получи я такой стойкой негативной реакции, тоже вырос бы вполне себе гетеросексуалом, поскольку мой мозг формировался по стандартной схеме, вне многочисленных стрессовых ситуаций на протяжении беременности и нескольких других черт, которые обуславливают истинный гомосексуализм. Но он может являться и более слабым подобием, привитым психологически. Неторопливо Алекс прошел к столу, где разлил из графина еще коньяка, себе и Галлахеру. Не всем достаются общепринятые стартовые условия, которые зависят от поведения сородичей, а не от законов формообразования. Вы слышали о прогрессивных планах обучения, которые пытаются ввести в тех же школах Онтарио, где до юных умов доносится идея, что нет особой разницы между полами и прочие абсурдные с точки зрения биологии вещи.